тоже. Это кровь замолчала. Прописал ему слезами про мать твою, а он жалко сестру. Да разве это жалко? Печатными буквами отозваться, что жалко. Вот, Иван, скажи ты мне на свой молодой ум, скажи, отчего это у нас в народе кровь такая молчаливая, такая вялая на родство? Будто и родных нет, а все троюродные да сводные. Или это неправда? Не знаю, смешался Иван, не думал. По-моему, неправда. Вон мама. И мы с тобой. Однако и правда, и неправда, вздыхая, сказал Иван Савельич. И то, и другое, однако. Я на всякое насмотрелся. У нас и внутри нас идет нешуточная перетяга. Кто победит? А вот кто победит? Сын мой старший, который мне горячие приветы шлет, или дочь моя, у которой кровь вскипела, когда ее дитя обидели? А в результате второй мой сын Николай. Где вот он? Эх, Колька, Колька, бедовая ты голова. Иван Савельич со всхлипом вздохнул и добавил. А разобраться, если все трое бедовые головушки, никому не позавидуешь. А Николай бедовее всех. Не глупый был парень, добрый. А где доброта, там и слабость. Чадила лампа, стекло покрывалось копотью. Еще сильнее пахло керосином, болезненные пятна слабо порхали по стенам. Иван Савельич несколько раз порывался задуть лампу, но останавливала опаска. Как же совсем без огонька? Как же не посвятить надежде, которая, быть может, пытается найти к ним дорогу? Иван задремывал и, лежа на спине, сам себя слышал, как он пускает схрапывающую фистулу. Обрывал ее, поворачивался на бок, но в это время раздавался шлеп собачьих лап о землю. Казалось, кобель спрыгивал раз за разом, чтобы обратить на себя внимание. Иван ждал, вот сейчас раздастся лай, вот сейчас. Но по-прежнему было тихо. Луна вышла поздняя, неяркая, и только тогда с шепотливым бормотанием и задул Иван Савельич лампу. Выругался от фукнувшей в нос керосиновой гари, постоял перед окном, в котором в знобком оцепенении лежала ограда, и торопливой рукой перекрестился. Погода повернула на зиму рано, еще не сошел октябрь. Задул пронизывающий ветер, какой-то бешеный, продирающий каждую улицу, как при уборке, вперед-назад. Понесло мелким колючим снегом, на полнедели упали сумерки. И Анатолий, долго державшийся на пределе терпения, будто в пропасть скатился. Вконец опустились руки, сдавила жестокая хандра, когда ничего не надо, и себя не надо. Так бы ухватил себя и с размаху об угол, чтоб дух вон. Но духа-то уже и не было, превратился в мешок. Везде пустота с холодным сквозным ветром. Везде невыносимая горечь, забивающая дыхание. Он позвонил Демину, теперешнему своему начальнику, и сказал, что на работу не выйдет, нет мочи. Тот загоготал, нету мочи, чем помочи. «Не трогай ты меня, дня два-три», — попросил Анатолий. «Оклемаюсь, сам приду. Чего ты увял?» Демин принялся объяснять, что в его годы таких болезней не бывает. Надо взять себя в руки. Но Анатолий не стал слушать и положил трубку. «Может, и верно, что ни у кого больше не бывает, а у него бывает». И еще тошнее стало Анатолию. Он лежал пластом на диване в прихожей, поближе к двери, и время от времени громко отдыхивался, пытаясь вытеснуть пустоту. Прибежал из школы Иван и не нашел ничего лучшего, как напевать с приплясом «Я тебя рожу, растворожу, зубы на зубы помножу». «Чего это ты?» — взмолился Анатолий, — совсем очумел.